После этого набор бессмысленных действий для конспирации, развоплощение снеговика и долгожданный сбор чудесного порошка. Эфирный токсин. Концентрация. 368%. Урон. Эфирное отравление. 12 единиц маны. Сёк. Действие. 24 часа 30 минут. Глава 17. Спасибо, что проводила. Честно говоря, другое имя должно было прозвучать в этот момент, но чуда не случилось. Подопечный Ирисона уже несколько раз кашлянул, давая понять, что время давно истекло, а я все не решаюсь спросить о самом важном. Чувствую себя последним подлецом, но все же задаю вопрос. Ты не знаешь, почему Нат не появилась? На секунду в глазах эльфа мелькает бешенство, но тут же исчезает. Отстранившись, она оглядывает меня сверху вниз, словно видит в первый раз. Я не пойму, ты полный тупица или прожженный циничный гад? Ничего себе заявление. Ты о чем? Абсолютно искренне не понимаю. Эмми размышляет, и явно не горит желанием развивать тему. Я о том, как ты поступил с Наталисией. Вот те раз. И когда успел? Спрашиваю. Эльфа превращается в настоящую фурию, такое ощущение, что готова меня разорвать на кусочки. Не прикидывайся дурачком. Заморочил голову Инфине, а потом подло публично обесчестил. Мы точно говорим обо мне. О ком же еще? Если бы эльфа умела метать глазами молнии, от меня уже не осталось бы и кучки пепла. Сначала влюбил в себя несчастную девушку, а добившись своего, цинично и нагло демонстративно поменял на другую. На кого поменял? Самому интересно, когда успел. Ты выбрал Линаси. И кто ты после этого? Неожиданный поворот сюжета. Учитывая, что указанную красотку я не видел уже неделю, а не общался еще больше, довольно странное обвинение. О чем и сообщаю разъяренной эльфийской Мегере. Не Юли. Позавчера Линаси стала жрицей Авесты, первой в нашем городе. И ты хочешь сказать, что это произошло без твоего участия? Не держи меня за бамбуковую обезьянку. Последняя фраза не очень понятна, но из контекста можно догадаться, что указанное животное синоним блондинки в русском фольклоре. О, боги! До меня, наконец, доходит, куда и как вляпался. Ассилора цветущая. Тот самый подарок Авесты, который я бездумно и неосмотрительно подарил Линаси на балу. Видимо, богиня оценила это как мой выбор кандидатки на роль жрицы. Это каким же надо быть балбесом, чтобы разбрасываться попусту такими дарами направо и налево. Пытаюсь объяснить случившееся М, и что удивительно, она мне верит, сразу и безоговорочно. Я знала, что ты просто дурак, а не подлец. Она чмокает меня в щеку счастливая и довольная. После чего я покидаю, наконец, город блистательной зеленью. Внимание! Выполнен квест «Холодная изящная месть 4 из 4. Вы получаете награду. Заклинание «Чистое доброе слово», 16 уровень. Расход маны, 48 единиц. Радиус действия, 200 метров. Время действия, 2 минуты. Повторное использование через 1.30 минут. Выявляет порождение тьмы и некромагии в пределах радиуса действия. С вероятностью 35% вызывает агро обнаруженного противника. Урон светом. 400 200 единиц. Глава 18. Возвращаемся обратно. Фасил сочувственно глядит в мою сторону, не высказывая ни разочарования, ни нетерпения. Второй день мы идем вдоль реки, и никаких намеков на изменение ситуации к лучшему. На седьмой день после выхода из города наш отряд вышел к границе мира. Обошлось без приключений. В составе отряда десяток рейнджеров 70 уровня и усиление в виде боевого мага, которым оказался заместитель Ирисона, по совместительству командующий рейдовой группы, Гасьинда Фасил. Именно он и высказал очевидную до отвращения мысль, что ловить здесь нечего. Трудно с этим не согласиться, поскольку из всех значимых находок мы имеем только заброшенную мертвую рыбацкую деревню. Больше ничего. Единственное развлечение за последние сутки – испытание доброго слова. Из-за него на нас согрелся огромный скользкий трупный червь запредельного 150 уровня, живущий в Стиксе. Благо, на суше он ползал не слишком быстро, и мы легко оторвались. Впрочем, монстр далеко от берега выбираться не стал и сразу вернулся обратно в родную стихию. Во избежание последствий я решил рядом с рекой заклинание больше не испытывать, вдруг кто пошустрее попадется. Между тем, время мое не резиновое, и рейнджеры со мной вечно путешествовать не будут. Надо принимать решение, иначе рискую остаться без охраны посреди локации на 20 уровней выше моего. На первый взгляд, Стикс не производит впечатления непреодолимой преграды. Издалека его можно принять за обычную, не очень широкую реку, меньше 100 метров шириной. Однако приблизившись к ней, понимаешь, что не все так просто. Во-первых, вместо воды в реке жуткая ядовитая дрянь, больше всего похожая на концентрированную кислоту. Причем эта маслянистая густая жидкость разъедает практически все. Металл, дерево, кожу и тому подобное. Во-вторых, в реке водятся замечательные дружелюбные монстры скромных трехзначных уровней. Одного из них мы случайно выманили на берег и едва унесли ноги. В реке повторить такой трюк маловероятно. Убить злобную тварь, которая спокойно живет в кислоте, думаю, очень непросто. И ведь она явно не одна там. В-третьих, над Стиксом всегда стоит легкая дымка, это ядовитый туман. Причем действует он даже на берегу, поэтому ближе чем на 20-30 метров к реке приближаться не стоит. Токсин очень стойкий и концентрированный. За первый же день я набрал 3 единицы, стойкость к ядам стала 26. Все перечисленное уже делает переправу через кислотный Рубикон практически невозможной. Но и это еще не все. Самое печальное, что магия здесь не действует вообще, на самой реке и на расстоянии до полусотни метров от берега. И как прикажете через эту мерзость перебираться? Вот и я не знаю. Как сказал бы общечеловеческий предок в неолите. Банан сам не упадет, прыгать надо. Поэтому приступаем к поиску возможных путей решения проблемы. Это не так просто, как могло бы показаться. Единственное приятное открытие, магия в районе реки все-таки действует. Если быть точным, то остаточное воздействие от бафа сохраняется, если его кастовать за пределами зоны отчуждения. То есть банальная лечилка действует некоторое время, вот только срок действия и мощность уменьшаются в несколько раз, если не на порядок. Но хоть здесь нам повезло, Гасьенда Фасил, изрядной силы маг, и только благодаря его способностям мы можем находиться на берегу до 5 минут. Моя штатная обилка бодрость перестает действовать уже на подходе, и что самое печальное, запас маны тоже исчезает буквально на глазах. Токсин же обладает длительным действием, и даже выбравшись из прибрежной зоны, ты еще пару часов будешь терять здоровье, настойчиво стремясь откинуть копыта. Поэтому наш штатный маг находился в безопасной зоне с полным запасом маны, чтобы откачивать самых невезучих. Впрочем, сейчас на берегу я в одиночестве, единственный исследователь с научным подходом в этом мире. Как ни странно, но, даже имея уровень вдвое ниже, чем у рейнджеров, к лечению я прибегаю намного реже, сказывается хорошая стойкость к ядам, как приобретенная, так и добавленная благодаря снаряжению. Первые результаты разочаровали. Кислота оказалась чрезвычайно едкой. Стальной пруд сантиметровой толщины ржавеет почти сразу, через минуту покрывается хрупкой окалиной, через 10 минут рассыпается красно-рыжим пеплом. Дерево же разрушается еще быстрее. Надежда построить плот растаяла, как туман под утренним солнцем. К слову, над Стиксом легкий туман не рассеивается никогда. Возвращаемся к деревне. Никто не возражает, лишь хитрые усмешки за спиной выдают истинное отношение рейнджеров к продвинутому естествоиспытателю. Смейтесь, пока есть возможность, посмотрим, как вы запоете, когда работать заставлю. И это твоя гениальная идея. Разочарование и жалость к моим умственным способностям явно выражены на лице мага. Лодка потонет через несколько минут, и ты вместе с ней. Ценное замечание, Возвращаю шпильку. Посмотри на Стикс и скажи, что ты видишь. Замечаешь ли ты, что кислота абсолютно безвредна для самого берега? Гасьиндо Мак растерянно смотрит на реку, потом переводит взгляд на меня. Ты хочешь сказать, что она не разъедает землю? Браво! На третий день зоркий сокол заметил, что у тюрьмы нет одной стены. Хотя, может, зря я так строг к средневековым эльфам. Если бы не школьные уроки химии, то, может, и я не знал бы, что кислоты и щелочи не разъедают только стекло. А стекло – это расплавленный с добавками песок. Лодку обмажем глиной, и кислота не доберется до дерева. Все гениальное, просто. Фос все же сомневается. Не утонет глиняная ладья. Она ведь ужас какая тяжелая. Вот тебе и отсталые ненаучные эльфы. Главную проблему сразу выделил. Если такой ковчег спустить на воду, точно потонет. Но кислота здесь густая, имеет плотность намного выше, даже металлический стержень медленно тонет. Так что наша ласточка здесь будет, как мавзолей на площади, то есть к месту, поясняю я господину декану из Академии магии, но тот все равно ничего не понял. Не утонет, ручаюсь своей головой, выдаю окончательное резюме и приступаю к практической реализации проекта глиняного броненосца. Имея десяток здоровых лбов в военной форме, можно построить все что угодно. Обычно, генеральскую дачу. У нас же получилась уродливая глинобитная корыта, что тоже неплохо, учитывая, что именно его мы и строили. Возникла только проблема с подсушкой, впрочем, коллективным мнением было решено, что сушить вредно, потрескается и развалится. Прямо-таки шаттл Колумбия, сгоревший в плотных слоях атмосферы из-за отвалившейся керамической плитки на носу. Проблема вылезла, откуда не ждали, при транспортировке лодки днище задевало об землю, и в этом месте нарушался защитный слой. Пришлось строить стапель из глины для спуска корабля. Вахтовым методом, пятеро работает, пятеро лечится, потом смена. За пару часов управились. Но и это не давало гарантии, малейшая царапина, и кислота доберется до дерева. Надо этот вопрос решать кардинально. Изнутри лодку пришлось покрыть еще одним слоем глины, теперь можно в путь. Небольшой перекур в безопасной зоне, баф от Гасьиндо Мага на дорожку, и бегом к лодке. Запрыгиваю внутрь, два десятка рук легко сдвигают глиняный ковчег, и, скользя по помосту, корабль плюхается в маслянистую кипящую жижу. Кипит вода, которой поливали стапель, в остальном тишь и благодать. Все идет по плану. Броненосец сидит в воде примерно на половину высоты борта, лишь немного глубже обычной лодки на обычной реке, мои расчеты пока оправдываются. Легкое ускорение при спуске закончилось, теперь придется налегать на весла. Весел у меня три пары, все той же глиномазанной технологии. Должно хватить с запасом. Ну что же, в путь. 7 футов под килем. Не знаю, что такое фут, но то, что прошло под килем и тряхнуло мою плавающую скорлупу, имело массу явно за 1000 фунтов. Чем фут от фунта отличается, не помню, но одними измеряют глубину, а вторыми – вес изюма, если не ошибаюсь. Из лодки я не выпал, а вот весло одно потерял. И это всего треть пути пройдена, страшно представить, что будет, когда подводная тварь вернется. Пока же грибу, как каторжник на галере. Задача минимум – погибнуть на той половине реки, теоретически, точка респауна будет уже на новом берегу. Волнует вопрос с вещами и экипировкой, все нажито честным трудом и терять жалко. Но есть надежда, что в этом мире стандартная реализация и вещи окажутся не на глубине, а на берегу, по умолчанию такое правило в большинстве игр. До середины добраться не успел, монстр вернулся раньше. Из воды появилась симпатичная зловещая пасть, занимавшая половину костяной головы размером с автобус. Плотоядный Люцифер. Уровень 164. Не повезло, что тут еще сказать. Увы. В этот момент на груди завибрировал мобильник. Что за фигня? Ба, да это же пальц задрожит в кармане. Одновременно костяная голова пыхнула в мою сторону облаком смрада. Урон 12666 хп проигнорирован. Дружеское воздействие. Вы получили постоянный эффект, стойкость к ядам. Плюс 3. После чего плотоядный друг беззвучно, как в немом кино, скрылся в глубине сумрачных вод. В некоторой растерянности я пребывал недолго, до тех пор, пока не переломилось весло. Произошло это как раз на середине реки. Подлечившись зельем, приналег и тут же получил обломок еще одного весла. 3 из 6, это уже серьезно. По всей видимости, брызги и капли кислоты разъедают дерево там, где оно не обработано защитным покрытием. Серьезный просчет. Ну, до середины уже пройдено, как-нибудь доберусь. Ай, жжет как. Пришла беда с другой стороны. Трясу обожженной ногой. Лодка дала течь, и кислота добралась до моей нижней конечности. Неужели и в этом просчитался? Хотя здесь нет моей вины, скорее всего, костяной Люцифер ободрал днище в самом начале, когда первый толчок был. Вот и последствия. Забираюсь с ногами на банку, это вроде скамейки, на которой сидят гребцы, и начинаю грести с удвоенной силой, благо осталось 30 метров. Но неудачи идут чередом. На дне лодки уже плещется кислота, и хотя прибывает она медленно, два запасных весла безвозвратно испорчены, не успел вытащить. Теперь у меня единственное осталось, то, что в руках. Проклятье. 10 метров до берега, и у меня в руках обломок деревяшки. Обидно погибнуть на последнем рубеже, вот она земля, рукой подать. В отчаянии запускаю головной процессор, пытаюсь найти хоть какой-нибудь выход из этой ситуации. Может, прыгнуть. Без разбега, да с такой массой вещей, нереально. Массой. А что, может сработать? Что у нас связано с уменьшением массы? Левиацит антиньютон. И не тонущий якорь соответственно. Вот он, спаситель мой, выручая и в этот раз. Раскручиваю ценный артефакт над головой, держа за веревку, и, как заправский ковбой, забрасываю далеко на берег. Попытка у меня только одна, и она оказывается удачной. Якорь цепляется за старое почерневшее дерево, а вытянуть лодку за веревку – дело нескольких минут. Кто бы сомневался, что придется повторять подвиг Джека Воробья, прыгая в последний момент с тонущего корабля на берег. Разница лишь в том, что мое корыто не утонуло, а развалилось на части, быстро сгорая в кислоте. Моя эпопея перешагнула очередной рубеж. Здравствуй, неведомые. Глава 19. Плохая была идея. И ведь был горький опыт использования доброго слова в суе. Так нет, опять на те же грабли с разбегу. Теперь сижу на вершине гранитного валуна и любуюсь на некроманский зоопарк внизу. Можно, конечно, равнодушно наплевать на скелеты, сверху вниз, благо позиция позволяет, однако перспективы выглядят удручающе. Собрание любителей человеческой свежатинки у подножия расходиться не собирается, а ведь уже 3-й час с осады пошел. А как замечательно все начиналось. Переправа через Стикс обошлась практически без потерь, если не считать прожженной подошвы и десятка израсходованных на лечение зелий. Отдохнув и восполнив запас маны, я бодро направился навстречу цивилизации, самая серьезная преграда осталась позади. Однако оптимизм быстро угас. Локация оказалась пренеприятнейшей. От 50 уровня и выше, с изобилием некроманской флоры и фауны. Даже растения здесь не такие, как в нормальных местах. Угольно-черные папоротники, деревья, на ощупь больше всего похожие на колючую проволоку и строительную арматуру одновременно, а прочностью не уступающие титану. Попробовал рубить, результат мизерный, только инструмент портится. Вот тут меня и озарила светлая мысль проредить заросли посредством недавно приобретенного слова. Мысль, как ни странно, оказалась правильная, урон был заметен невооруженному глазу, часть тонких ветвей посекло и покорежило. Даже с учетом длительной перезарядки, годный способ. Вот только побочный эффект меня не порадовал. Я случайно согрел на себя местную живность. Хотя можно ли назвать живностью эти костяные создания скромного 60 уровня? Пришлось спасаться бегством, 8 штук на меня одного, слишком много. Если бы не укротитель газонов, задержавший ненадолго погоню, то съели бы меня без разговоров. К сожалению, оторваться не удалось, еще несколько раз кастую газонный рут-замедлитель, после чего запас маны заканчивается. Успеваю лишь забраться при помощи любимого якоря на небольшой валун переросток, где теперь и прохлаждаюсь. Хрящезавр. Уровень 60. Все те же 8 голов, никто не отстал по дороге, и что самое печальное, покидать меня не собираются. Мне и одного такого зверя хватит с избытком. Да и вообще не люблю мертвяков. На них мои любимые яды вообще не действуют, а рубиться в открытом бою себе дороже, тем более с такой сворой. Эти же монстры и вовсе обходятся лишь костяной основой, украшенной обрывками полуистлевшей шкуры и наростами с шипами. С эстетической точки зрения, не шедевр дизайнерского искусства. Похожи на некрупных тираннозавров, только с 6 лапами, ну и хвосты покороче, чем у земных музейных аналогов, откуда их и срисовали. Может, рептилии и не впечатляют красотой пропорций, гармонией и внешними данными, однако справиться со всеми нет никакой возможности. Патовое положение. Я не могу отсюда выбраться, они не в состоянии до меня добраться. И все это в гробовой тишине, лишь щелканье мертвых суставов. Да изредка скрежет зубов о камень, точат они их, что ли. Валун высотой 1,4 метра, вершина плоская, с несколькими трещинами и выступами. Попробовать отколоть камень побольше и уронить на врагов. При тщательном обдумывании идею пришлось забраковать, как неосуществимую. Да и высота невелика. К тому же почти невозможно убить динозавра размером с теленка одним камнем, по крайней мере, таким, который можно сдвинуть вручную. Впрочем, проблема с весом вполне решаемая. Подходящие артефакты у меня есть, вот только камней такого размера взять неоткуда. И тут меня осеняет то, что зашоренный привычным восприятием мира, интеллект не осознает, подсказывает подсознание. Недаром мысль крутится вокруг массы и артефакта ее снижающего. Не тонущий якорь. Вес груза снижается на 62%. Невесомая бадья Агдама снижает вес помещенных в нее вещей на 60%. Бадья, очевидно, не подходит, ящер в нее не поместится никак, при всем желании. А вот нетонущий предмет весьма кстати. Меняю веревку у якоря на прочную цепь, чтобы не перекусила гадина, вдруг извернется. Теперь надо место крепления подобрать. Пришлось немного поработать зубилом и молотом, зато удобно и крепко получилось. Мамонта выдержит, не то что высохшего динозавра без мякоти. Да что мамонта, пароход можно швартовать к вырубленному из гранита кнехту. Любо-дорого посмотреть. Попутно. Рудокоп. Плюс 1. Спасибо, очень нужное умение. Как значок ворошиловского стрелка работнику Макдоналдса. Ладно, пришло время великой охоты. Вот этот самый симпатичный, больше всех зубами о гранит царапает. Осталось выбрать, за какое место его ловить. За голову или за спину. Ближе к шее или к хвосту. В результате удалось забагрить дичь за нижнюю часть спины. Не знаю, как называется эта часть филе. Бинго. Вытягиваю добычу наверх, хвостом в мою сторону. Тяжело, но вполне по силам. 2/3 веса компенсирует нетонущий якорь. Красиво получилось, как в передаче на Discovery, где ловит крокодилов. Хрящезавр отчаянно бьется на кукане без малейшего результата. Фиксирую цепь и, освободив руки, приступаю к умерщвлению трофея. Не очень удобно, приходится действовать лежа, норовя, при неловком движении, навернуться вниз и поменяться местами с добычей. Но через 10 минут хребет перерублен, и хряптор отходит в мир иной, двумя частями сразу, полноценная Виктория. Дальше, как говорится, дело техники. За 2 часа были выловлены и уничтожены путем разрубания все оставшиеся члены костяной банды. Бежать никто не пытался, за что им отдельное спасибо. Мечник. Плюс 1. Опыт. Плюс 14 000. Вы получили новый уровень. 28. Достижение сокрушитель титанов 4. Плюс 155% к опыту при сражениях с соперниками выше вас по уровню. Критический удар против соперника выше вас уровнем. 90%. Шанс отклонить критический удар от соперника выше по уровню. 81%. Шанс получить эпический предмет. 4%. Шанс ослепления противника. 2%. Побед. 48 из 64. Ритуальный нож поглощения. 13 уровень. Урон. 44. Урон эфирным созданием. 27. Урон магией. 23. Урон хаосом. 18. С душевным ножиком чуть не прокололся, вспомнил в последний момент, когда две последние тушки на разделку остались. Не менее важное занятие – сбор трофеев. Пора уже эпическому предмету выпасть, статистика уже давно как бы намекает. Немного развлечем Мика, засиделся бедняжка без дела. Быстрый сбор трофеев. Золото – 1200 монет. Хорошо, но вполне ожидаемо. Костекляр – 8 штук. Зазубренные колючки, отдаленно похожие на арбалетный болт, с коротким черенком, за который можно держать, не поранившись. Назначение этой штуки я не смог определить, но цепляется это как тусовина намертво при малейшем касании. Отодрать от одежды можно только вырвав с клоком. Ради эксперимента бросил стрелку в щит, так потом пришлось зачищать топором, не смог оторвать. Минус один экземпляр. Удивительно, но друг с дружкой они не сцепляются. Проверять, как эта колючка прилипает к живой плоти, не рискнул. Добывается этот неприятный репейник из позвонка, который после небольшой обработки топориком становится отличным футляром. На досуге надо поразмыслить над областью применения неожиданной находки. К сожалению, эпик снова не выпал. Стоит уточнить, что название несколько не соответствует общепринятому канону в подобных играх, и всего лишь означает, что предмет уникальный, неповторимый с нестандартным набором характеристик, плюс легендарное происхождение, то есть упоминание в народном эпосе. Самое важное, что на эпическом предмете обычно висит хороший квест или цепочка заданий. Время у меня есть, поэтому стоит трезво оценить возможности. Такой фарм упускать нельзя. Идти предстоит по высокоуровневой локации, и приподняться на пару левелов точно не помешает. Но есть элемент риска, вдруг якорь оборвется. Что тогда делать? Обдумав эту неприятную перспективу, пришел к выводу, что, в крайнем случае, спущусь и уведу стаю за собой подальше от скалы. Сделав круг, возвращаюсь, подбираю якорь и продолжаю процесс. Не найдя явных ошибок в плане, решил остаться, купившись на столь щедрый фарм. На случай гибели снаряжение оставлю на скале, то есть мне ничего не грозит, кроме мучительного процесса поедания заживо. Будем надеяться, что обойдется без этого явно лишнего этапа. Глава 20. Как же меня достал этот чертов лес, и ведь никуда не денешься. Расплата за предыдущее счастье. Вспомнив, даже улыбнулся от нахлынувших воспоминаний. Такой фарм мне по душе. За 3 дня взял 2 новых уровня. Теперь, полноценный 30-й. Достижение низводитель титанов 6. Плюс 202% к опыту при сражениях с соперниками выше вас по уровню. Критический удар против соперника выше вас уровнем. 98%. Шанс отклонить критический удар от соперника выше по уровню. 87%. Шанс получить эпический предмет. 5%. Уклонение от удара силой, более чем в 2 раза превышающий хп жизни. 27%. Побед. 112 из 136. Достижение везучий живчик 1. Вы победили множество врагов, ни разу не погибнув. Жизнь. Плюс 5%. Удача. Плюс 1%. Следующее достижение. 200 побед над врагами выше вас уровнем, 145 из 200. Жалко, что возрождаются хрящезавры слишком долго, только через 12 часов. Поэтому пришлось побегать в поисках замены, которая и обнаружилась в противоположном от скалы направлении. Получился вполне себе конвейер. Пока одну шайку хрящевых разделываю, вторая респится. Есть время даже поспать в промежутке между сбором трофеев и следующим циклом заготовки костей. Неприятное открытие, лут в здешних краях крайне скуден и кроме золота обычно ничего нет. Вся надежда на выпадение эпика. Это и произошло. Причем дважды. Венец безбрачия Евнуха. Назначение. Не определено. Колун дровосека, плюс 10 к умениям, связанным с дерево, обработкой или созаготовкой. Заряд. 0 из 24. Нельзя сказать, что я расстроился, скорее насторожился. Судя по всему, зона повышенной удачливости закончилась, и теперь придется зарабатывать на хлеб с маслом потом и кровью. Кого в здравом уме может обрадовать такая перспектива? Даже ностальгия пробила по счастливому прошлому. С несчастных гикконов, помнится, чуть ли не сетами добро сыпалось. Я аж зажмурился от приятных воспоминаний. Впрочем, не лутом одним жив человек, у меня намного более важная цель появилась. Можно было еще задержаться на пару дней, но хрящевые наборы совсем выродились. На вторые сутки ни костекляров, ни золота толком уже не было. Да и уровень воскресших постепенно упал почти до 40-го, набираемый опыт резко пошел на убыль. Из-за этого возник вопрос, куда двигаться дальше. Разведка не дала никаких результатов. На расстоянии дневного перехода вправо и влево путь на юг преграждала стена мертвого леса. Удаляться еще дальше от скалы я не рискнул, зона высокоуровневая, схарчат, и не заметишь. Пришлось идти напрямик через бурелом. Легко сказать, трудно оказалось сделать. Рубить местную растительность очень трудно. За час каторжной работы удалось продвинуться лишь на сотню метров. Инструмент пришел в негодность, пришлось потратить ремонтный брусок. Прикинув расход материалов, я пришел к неутешительному выводу, что так дело не пойдет. Мои ресурсы закончатся раньше, чем этот карбоновый лес. К тому же явно наметилась тенденция к утолщению стволов и увеличению густоты веток. Мало того, тонкие ветки еще и резались словно бритва. Пришлось сменить комплект неудачника на менее ценную экипировку. По крайней мере, не так жалко, десяток тонких порезов и рваных дырок уже появился. В результате к моим мучениям добавился еще и холод. Основные защитные статы на морозоустойчивость перекочевали в рюкзак вместе с одеждой. А тут, между прочим, далеко не май месяц. Даже снег еще не везде растаял. Снег. Как же я сразу не сообразил, где мой суровый неразговорчивый помощник с серпом и молотом. Впрочем, шучу, откуда у жнеца взяться пролетарскому инструменту. Он аграрий. В этот раз удача повернулась ко мне стороной противоположной тылу, то есть передом. Проблем с износом инструмента снежниц не имел и бодро прокладывал путь без особых проблем и почти без потерь. Удручала лишь медленная скорость продвижения и частые перерывы на повторный призыв. Вот только время жизни катастрофически сократилось, не больше 3 часов. Хорошо, что снега пока еще в достатке. Мне же оставалось лишь двигаться следом по протаренной дорожке, что все равно не спасало от режущих веток и острых обколотых обрубков. Ну что за мерзость этот лес, даже щит, которым прикрываюсь, измочалился до состояния полной непригодности. Скоро дыры появятся. Естественно, гореть древесина этого псевдолеса не хотела никак, что, впрочем, неудивительно. Стальная колючая проволока тоже не горит, а она явно имеет родственное происхождение. Поэтому не согреться, ни горяченького похлебать. Лишь короткий сон, похожий на забытье, на пару часов, до следующего призыва жнецоруба. Я временно переименовал помощника в соответствии с новым профилем деятельности. Спать неохота, сухомятка в горло не лезет. Сижу и размышляю, как бы зарядить колун дровосека. Очень хочется ускорить процесс продвижения, иначе тут можно сойти с ума. Проклятый лес без единой живой души. Ни ветерка, ни птички, ни даже захудалого монстрика, лишь 5-метровые мертвые эвкалипты со всех сторон. И еще менее приятные непроходимые заросли такого отвратительного опостылевшего кустарника. Мертвые и мрачные, всю душу вытянули могильным однообразием. Если бы не встроенная карта, я давно сбился бы с курса и заплутал, ни одного приметного ориентира за несколько суток. Надежды на быструю реставрацию артефакта не оправдались. То ли вдохновения не было, то ли усталость накопилась, но я даже понять не смог, где же у него руна вставляется. Или здесь другой принцип зарядки. Промучился час, плюнул и отложил до следующего раза. Поражницу-лесорубу приниматься за работу. Мысль оптимизировать процесс никак не покидала меня. Что бы еще придумать? Поджечь, отравить, ударить магией. Перебрал варианты, но так ничего путного и не надумал. Решил проверить весь арсенал заклинаний, авось, что и выгорит. И правда выгорело. Сработало заклинание «Чистое доброе слово». В радиусе 200 метров как ураган пронесся. Мелкий кустарник посекло, ветки осыпались прахом, деревья лишились от половины до трети веток, кора потрескалась и местами обвалилась. Свободно по такому лесу, конечно, не пройдешь, но плотность зарослей заметно уменьшилась. Теперь снеговику намного легче станет. Надо только время правильно рассчитать. Период перезарядки жнеца почти вдвое больше, чем у доброго слова. Утро порадовало разнообразием. Подморозило, с неба посыпались редкие крупинки снега. Низкие темные тучи едва не цепляют верхушки деревьев. Настроение упало ниже ватерлинии. Замерзший и голодный, не выспавшийся и злой как ящер, медленно тащусь следом за снеговиком. Щит пришлось выбросить и вместо него соорудить странную решетчатую конструкцию из рубленных веток черного дерева. Как ни странно, идея выдержала проверку на прочность, и теперь я меньше мучаюсь с порезами и штопкой. Возникла мысль слепить еще один плетеный щит для второй руки, но тут произошло нечто странное, и резко стало не до оптимизации снаряги. Лес изменился. Не то чтобы сильно, но заметно. Деревья расступились, стали толще, а кустарник, наоборот, поредел. Неужели выбрались? Ага, держите карманы шире. Прямо по курсу возвышается мрачная темная громадина. Гигантское дерево, судя по виду, старший брат местных кипарисов. Кора домой поминальный. Уровень 127. Да еще именованный, вдобавок. И что с ним делать? Местную древесину огонь не берет, рубить топором. Бесполезная трата времени. Заклинание «Морозная гниль» на эти растения не действует, проверено еще в первый день. Доброе слово для такого исполина, что слону дробинка. С учетом перезарядки затянется процесс на неделю, не меньше, а если у него регенерация, даже минимальная, присутствует, то и вовсе без шансов. И это не считая дурных предчувствий по поводу скрытых сюрпризов. Название явно намекает, что это не пряник медовый в подарок. Напрашивается естественное желание обойти стороной, вот только древесный монстр не один. И справа и слева точно такие же гигантские баобабы, на расстоянии всего в 20 метров. И что самое печальное, проход между ними в самой середине перекрывается ветками сразу с двух соседних деревьев. К тому же эти острые как бритва ветки подрагивают и шевелятся. Словно живые, явно не от ветра. Не настолько я невезуч, чтобы случайно попасть на такую засаду. Отсюда следует неутешительный вывод, что цепь этих исполинских деревьев тянется непрерывно, искать проход бессмысленно, надо пробиваться здесь, прямо в лоб. Заклинание придержу, чтобы не согреть случайно, стоит попробовать проскочить потихоньку. Ориентирую снежница в промежуток между двумя карадомами, с таким расчетом, чтобы ветки второго не доставали до лесоруба, и отправляю в бой. Охре, не смог выдохнуть, наблюдая картину мгновенной гибели моего помощника. Один удар по ветке, и снеговик тут же превращается в измельченную стружку, только белая пыль, похожая на муку, тихо оседает на землю. Сотни спящих веток внезапно ожили, и за секунду нашинковали возмутителя спокойствия до состояния трухи. Причем второй гигант тоже поучаствовал в избиении младенца. Ветки лезвия без проблем удлинились чуть ли не вдвое, и снеговик оказался в зоне досягаемости еще и соседнего стража. Монстр, по которому пришелся первый и единственный удар, еще и согрелся на меня, отстрелив целый рой веток стрелок в мою сторону. К счастью, благоразумный командующий сражением находился на пределе досягаемости и словил лишь несколько стрелок, вовремя подставленный удобный щит из подобного же материала. Разведка боем обошлась без существенных потерь, однако выявила глубокую эшелонированную оборону противника. Итак, резюмируем. Очередная непреодолимая Европа из четырех букв. Как говорил незабываемый Альтшулер, нерешаемых задач не бывает в принципе. Бывают нерадивые студенты, которым лень думать головой. Долго перебираю все возможные и невозможные варианты, даже фантастические, например, подкоп или дельтаплан. Однако ничего путного в голову не приходит. Слишком скудный ассортимент боевых умений и возможностей. Как говорят в Африке, чего думать, прыгать надо, банан сам не упадет. Буду долбить добрым словом, других вариантов все равно не вижу. Сработало неплохо, а учитывая огромное количество материи, даже эффектно. Только пыль черная со всех сторон и треск лопающихся веток. Но и только. Сами монстры пострадали едва на пару процентов, хотя облезли и ободрались здорово. Теперь агро на меня заимели сразу три карадамы опоминальных. Но учитывая, что двигаться они не могут, а дальность для стрельбы слишком большая, то можно только позлорадствовать. Впрочем, и стрелять им особо нечем, большая часть стрелок осыпалась прахом или повреждена. Решаю проверить свою догадку и подставляюсь под обстрел. Как и ожидалось, плотность залпа упала на порядок, да и качество снарядов снизилось. Пара ударившихся в щит стрел не воткнулась, а просто рассыпалась от удара. Еще пара залпов чистым добрым и дальнобойная составляющая выйдет из боя. Это дает мне некоторый шанс, не знаю, правда, какой. Однако времени у меня полно до следующего раунда, надо активизироваться. Бафнул светляка бодрость крокодилову кожу даже иллюзию, вдруг что выгорит. Из неиспользованных остался только вектор лопуха. И чего экономить? Впрочем, заметных эффектов все это не возымело. Может и был результат, но как его определить? А через несколько минут он рассеивается. Попробуй, угадай момент и главное, как извлечь пользу из него. Еще разок напоследок, потом время для слова подойдет. Удача хоть и уменьшилась, но исчезла не окончательно. Согласно статистике или теории вероятности, вектор сработал, как надо. В самый последний момент. Я даже понять ничего не успел, как внезапно что-то забилось, забурлило, затрещало в стане противника. Осторожно выглянул из-за щита и ничего не смог рассмотреть. Такое ощущение, что начался смерч, внутри которого взорвался склад с боеприпасами. Поскольку время подошло, кастанул добрые светлые. Хуже не будет. И действительно, стало лучше. Но только минут через 10. Грохот и смерч стихли, пыль постепенно рассеялась, и моему взору предстала невероятная картина. Приятное зрелище. Большой кратер на месте лесного исполина, а также выжженное, истерзанное и перепаханное, словно после бомбежки, поле вокруг. Два соседних карадамы целы, но лишь отчасти, примерно наполовину. Та сторона дерева, что обращена к кратеру, зачищена, словно по ней прошли алмазной бензопилой. Ай, да молодец Альтшулер. Если бы не он, то случилось бы все то же самое, но все равно спасибо. Вектор изменил таки отношение центрального карадамая ко мне на положительное, из-за чего он подцапался с соседями. Да так поспорил, что от него и следа не осталось, а от противников попал ствола в итоге. Опыт. Плюс 18 тысяч. Вы получили новый уровень. 31. Улучшено достижение. Низводитель титанов 6. В итоге имеем отличную просеку, по которой можно провести не один контрабандный караван. Быстро преодолеваю открытый участок, и тут же бросаю снеговика в дело, пусть рубит, пока не стемнело. Впрочем, в темноте тоже отдыхать не придется, валить отсюда надо быстрее. Вдруг хозяин пограничной стражи заявится, нашумели мы знатно. А это что светленькое белеет на сером фоне? Неужели лут энд дроп? Янтарный скарабей. Назначение. Не определено. Глава 21.